Аль-Мушрикуна канат лягум сидрату. Шейх говорит, у мушриков было это дерево. Лягум фига атикадат, они имели убеждение в этом дереве. И атикадатугум фига яшмалю саляст ляшья, то есть их убеждение охватывало три вещи. Ауляннагум кану яаззимуна. Первое, они возвеличивали это дерево. Уаннагум кану яакуфуна индага. То, что они совершали там свои обряды, то есть вроде атикафа. Третье, аннагум кану янутуна бига аслихатагум. Третье, то, что они вешали туда свое оружие. Раджан накль барака минасидра. Считай или же в надежде, что баракат перейдет на их оружие с этого дерева сидры. Хатта якуну амда, ва хатта якуну хайругу ли хамилин актар. То есть, чтобы это было как, ну, меч прямее, как они говорят, то есть острее, чтобы меч был. И чтобы тот, кто нес, добра ему больше было. И это действие было большим ширком. Потому что они, во-первых, возвеличили это дерево. И делали атикаф около этого дерева. Атикаф — это поклонение. То есть что такое атикаф? Когда ты находишься в каком-то месте из-за величия этого места. Валькурба. Вассалис аннагум талябу минга барака. Третье, то, что они пожелали или спросили, или желали взять барака. Фасара ширкухум акбар лячли хази саляса мучтама. Их ширк стал большим из-за того, что собрались в нем три вещи. Вассахабату ради Аллаху ридвану Аллахи алейхим калю. Сподвижники сказали, яни манкану хадифи ахди биль куфр. То есть те, которые недавно приняли ислам, недавно клялись куфра. Иджаляна зат анватин камалягум зату анват. Сделай нам такой же зату анват, как у них зату анват. Занну аннагаза ля ют ядхулю фи ширк. Они считали, что это не входит в ширк. Ванна калимату таухим таухид ля тадиму газальфель. И то, что это действие не портит слово таухида. Валигаза калял уляма, поэтому ученый говорит, кад ягибу ан бадуль фудаля баду масари ширк. То есть из этого у нас довод, то, что некоторые баракулуфикум достойные люди иногда ошибаются или спотыкаются в вопросах чего? Ширка. Лянна сахабатагум арву нафисабиллюга. Потому что сподвижники, они самые сильные в арабском языке. То есть они понимали, что такое ля илях лала. Понимали, что такое Мухаммадун Расулюлла. Но несмотря на это, баракулуфикум, они ошиблись и попались на этом. Дальше шейх говорит. Это везде или только у нас? Посмотрите, может, счетчик. А? Аль-Мухим, вы тихонечко исправляйте. Каля люляма, ученые поэтому говорят, под ягибу анбадль фудаля бады масайли ширк. То есть иногда некоторые знающие люди или достойные люди спотыкаются в вопросах ширка. Вагум арафу наси биллюга. И они больше всех знают язык. Вагауляй лязина кана ислам бадль фат хафьят алейхим баду афради таухид ля бады. И те сподвижники, которые приняли ислам после открытия Мекки, они ошиблись или же не знали о некоторых единицах таухида. Каля Расуль саллаллаху алейхиссалям, поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал Аллаху Акбар иннаха суннан. То есть сказал Велик Аллах, поистине это обычай. Культу вальнази навси биядихе камакалят бану Исраиль. Вы сказали так же, как сказали бану Исраиль Мусе алейхиссалям. Иджаляна алиха камалягум алиха. Сделай нам такое же божество, как у них божество. Шаббаха алейхиссаляту вассалям, пророк саллаллаху уподобил их. Вантабаха лигаза. И обратил внимание на это. Шаббаха аль-макали биль-макали. Он уподобил их слова словам мушриков, словам бану Исраиль. И в этом баракаллаху фикум, в этом хадисе тоже у нас опровержение Хаснуль Банна рахима Аллах и тем, кто в наше время придерживается этого мнения, а это слова начитамау фима аттафак на алей ва ядур баду на бад фима хталяф на фи. Те, кто говорят, что мы объединимся в том, в чем мы единогласны, то есть в чем был единогласный пророк саллаллаху алейхи вассалям со сподвижниками? В джихад. Все идем в джихад. Так или не так? Ваядура баду на бадан фи махталяф на фи. То есть я считаю это запретным, вы считаете это дозволенным, проблем нет. Самое главное, нам что, джихад, враги, кафиры, американцы, там туда-сюда. Так или не так? Пророк саллаллаху алейхи вассалям это остановило? Нет. Не остановило это баракаллаху фикум. И если бы сподвижники не вернулись, не отказались бы от слов,

فالمشاهد مختلفة في بلاد التي يفشو فيها الشرك أو يظهر فيها الشرك تجد أن الناس يعتقدون في الحياة الذي على القبر. В тех странах, в которых распространен ширк явно, то есть и ширк явен, люди, даже у них убеждение в той стене, которая вокруг могилы, ауфи шубак аль хадиди лази юхиту биль кабр, или в тех железных окнах, которые вокруг могилы, файза масаху биги каннахум тамассаху биль кубур, и они когда трутся на об эти решетки, как будто бы трутся об могилы, вот тасалят рухухум, и они считают, что у них связь появляется духовная, бианнаху саятавассату лягум ляннахум аздаму, то есть духовная связь с этим мертвым, и они считают, что этот мертвый будет посредником между ними и Аллахом. Почему? Потому что они возвеличили этого посредника. Хааза ширкун акбар билляхи аззаваджали. Это является большой ширк. И предание Аллаху субхану тааля сотоварищ, лянна ураджи аля тааллюк аль кальб. Фиджаль бин наф, вафидаф и дар, бигари ля аззаваджаль. Потому что этот человек связывает свое сердце с кем-то, кроме Аллаха субхану тааля, желая от него пользы или защиты от вреда. Ваджаляху василятан Аллах, или же считает его тем, что его приводит к Аллаху или посредника между ним, между Аллахом, кафиали аввалина лязина каля Аллаху фихим, подобно действию тех первых, о которых Всевышний Аллах Субхану сказал, мана абудхум илля лиукарибуна илля Аллах зульфа, мы им поклоняемся только для того, чтобы они нам приблизили к Аллаху Субхану Таля. Вамма фи халил ухра, что касается другого положения, алятина бахду кафиауль макам алейха, на который я указал тебе, обратил твое внимание в начале, мин аннаху яджалю бада тамасухат азбабан, что некоторые люди обтираются, считая это причиной. Мисля матара бада нас альджахля яти фильхарам, как ты видишь, некоторые люди приходят в маджид аль-харам, я тамасаху би абуа бильхарам аль-хариджи, начинают тереться о двери маджид аль-харам, у абад аль-джидран, или какие-то стены, у абад аль-амида, или же некоторые столбы. Фхаве иззанна анна самма рухан фихаза аль-амуд. И если они считают, что в этих столбах или стенах есть какой-то дух, аугунака ахадун матфун билькурби минху, или же думают, что кто-то там похоронен под этими столбами, аутаума ман яхдиму газуль амут миналь арвахи тайба, или есть там какой-то служитель, дух какой-то хороший, который обслуживает этот столб, камая кулюн, как они утверждают, фатамаса халяжьян ясуль аллах, или Аллах, и он обтирается, чтобы это приблизило к Аллаху, фахаза ширкун акбар. Где? Ну, да. То есть Илля, то, что он делает, азим этому духу, то есть возвеличивает этот дух, обтираясь об этот стол, считая, что этот дух великий, обтираясь и так далее, и делает его у вас это между собой, между Всевышним Аллахом. То, что он когда приходит и начинает тереться об этот стол, то есть тереться вообще это низкое же дело, и он себя унижает, возвеличивает этот дух, и тем самым он поклоняется ему ту духу, о котором думает, что он в этом столбе находится. И он зачем так делает? Для того, с надеждой, что этот дух, который в этом столбе или в этой стене Маджид аль-Харам, приблизит его к Всевышнему Аллаху субхану тааля, или же также это делают с Каабой. Уамма из-за матамаса абиатикада на газль макам мубарак, если же он обтирается с убеждением, что здесь есть баракат в этом месте, уанна газа сабабун кад яшфи, или если он будет тереться об стены, об столбы или об Каабу, что он выздоровит, идан кульна идакана ятамаса гриджали сабабан, мы скажем, что если он трется из-за того, что сделал это причиной, фаза якуну ширка лязгар, это будет маленьким ширком. Вайза кана тааллюку кальбу тааллюку кальбуху бихаза лязи альмутамассах бихи вальмутабаррак бихи аззамаху валязамаху ва'атакад анна саммата рухан минху рухан хуна. И если же он связал свое сердце с тем, об кого он обтирается, или же желает от него бараката, возвеличит его, рядом приближается к нему и считает, что там есть какой-то дух, وَأَنَّهُ يُتَوَسَّ الْبِي, и то, что он будет, этот дух, посредником между ним, يُتَوَسَّ الْبِي إِلَى اللَّهِ, между ним, между Аллахом, فَإِنَّ هَذَا شِرْكٌ أَكْبَرٌ. Шейх Усамин, рахимаху Аллаху Тааля, говорит о масайлях этого баба. Первый мас'аля тафсиру аятин наджим. То есть тафсир аятов из суры наджим. А это слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, фараайту муллата валь узза ва маната ас-саляса аль-ухра. То есть сообщите мне о лате уззе и о третьей манат ничтожной. И тафсир его разобрали. Второе, маарифату сура, суратиль амри ляви талябу.